Слишком просто, чтобы быть правдой. У многих есть предубеждение, что бизнес – это сложно. Ну, если брать за основу то, что надо трудиться, то, конечно, да. На самом деле, любой бизнес – это система и последовательность действий. Все просто, как в школе. Есть люди, которые выбирают взять ответственность за свои результаты, и они становятся бизнесменами, теми, кто несет ответственность не только за себя, свою жизнь и семью, но и за всех, кто пошел за ними. Остальные же бизнесом не занимаются, им проще переложить ответственность на работодателя. Когда говоришь, что MLM это просто, народ не верит. А ведь можно зарабатывать приличные деньги, совершая нетрудные действия и постепенно вырастая личностно и профессионально. Но многие все равно сомневаются. Мол, слишком просто, чтобы быть правдой. Тут я хочу сослаться на одного из успешных людей нашего времени, бывшего президента США Дональда Трампа. В соавторстве с Робертом Киосаки он написал книгу «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты?» 27 глава, которая посвящена сетевому маркетингу. «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты?» Дональд Джон Трамп, Роберт Киосаки. На одном из интервью Дональда спросили, чем бы он занялся, если бы все потерял. Подумав, прагматичный Трамп сказал, «Я бы выбрал начинающую перспективную сетевую MLM-компанию и стартовал бы дистрибьютором». В зале раздался хохот. По типу, что за чушь он несет? Трамп ответил на этот смех очень серьезно. «Поэтому вы сидите в зале, а я на сцене. Когда-то я был классическим бизнесменом, считал MLM-бизнес чем-то очень плохим, нечестным, жульническим и мерзким. Сегодня я понимаю, что для многих это шанс прийти в предприниматели». Часто слышу на мастер-классах мнение, что богатыми становятся только те, кто ворует или находит местечко у кормушки. Заблуждение, идущее из советских времен, когда деньги считались злом, а торговец был не в чести. На самом деле, разбогатеть может любой человек. Давайте подробнее взглянем на то, что же такое богатство. Для одних это деньги, для вторых проснуться утром уже богатство. Самому ходить, видеть, слышать – богатство. Опять-таки, если говорить про деньги, у каждого свои критерии. Для кого-то 100 тысяч рублей в месяц – это богатство, а для другого 1 000 000 рублей в месяц – привычная сумма. Если выделить главную мысль этой главы, то она звучит так. Бизнес – это просто. Нужно только взять ответственность за то, что делаешь. Закон больших чисел работает всегда. Ранее была глава о том, что необходимо делать, а не пробовать. Слово «попробую» — это слово, которое позволяет слиться сразу, как только что-то не получилось. MLM — это отработанная технология, которой нужно учиться. Упорно. Кто-то быстро разбирается и строит бизнес, кто-то разгоняется долго. Все как в школе. Одним предметы даются легко, другие берут своей усидчивостью. В бизнесе MLM работает закон больших чисел. Чем больше вы предпримете попыток, тем вероятнее успешный результат. Это проверено на тысячах людей, кто не верил в себя и в этот бизнес. Все начинается с цели. Например, вы решаете заняться бизнесом в течение года. Если будете прислушиваться к наставнику, совершенствовать свои навыки, улучшать шаг за шагом каждый показатель бизнеса, то точно добьетесь своего. Да, надо будет сделать не 3 попытки, и порой даже не 30. Как и в любых других продажах, в нашем бизнесе есть статистика. 1 результат – открытый инвестиционный счет из 10 встреч. Но важно понимать, что статистика формируется на основании больших чисел. То есть по статистике у вас будет 1 результат из 10, но проведете вы при этом 100 встреч. Результата можно добиться на 91 встрече и на 92. Это доказано на практике факт. В бизнесе MLM конверсия выше – 3 результата из 10 встреч. Как этого добиться? С наставником. Проводите первые встречи с ним, и ваша конверсия точно будет выше, чем при попытке справиться в одиночку. Всем ли подходит этот бизнес? Есть соблазн сказать «конечно, всем», но это не так. Он подходит всем тем, кто решил, что достигнет своей цели в этом бизнесе, кто готов брать ответственность и действовать. Если бы существовал человек, который бы мог сказать «вот у тебя получится, а вот тебе лучше не тратить на это время», то он был бы самым богатым на планете. Но такого человека нет. К сожалению, нельзя понять, кому этот бизнес предначертано делать, а кому нет. Я знаю множество примеров, когда человек рвал на себе рубаху, доказывая, что у него-то точно получится добиться успеха, и потом сливался. Есть и противоположные истории, когда человек ничего не заявлял и становился крупным бизнесменом. Тут на передний план выходит важность намерения самого человека. Как показала многолетняя практика, бизнес подходит всем, кто готов действовать в течение года, последовательно выполняя все инструкции с обучения. Через год правильных действий результата не может не быть. Я говорил об этом раньше и повторю еще раз. Вам нужна цель, выраженная конкретной суммой дохода или количеством клиентов и время, за которое вы ее планируете достигнуть. Оно мне надо? Как найти ответ на этот вопрос? Я предлагаю поступить так. Если у вас есть понимание, что надо что-то менять, если вы готовы сменить сферу деятельности или добавить бизнес-активность в свою привычную жизнь, доверьтесь тому, кто дал вам прослушать эту аудиокнигу. Он ищет людей в свою команду, ищет тех, о ком готов позаботиться как наставник. Возможно, это шанс для вас, слушатель. Используйте его.